Глава 10. Дина. Я стояла возле зеркала в спальне, накладывала макияж. Тщательно, даже слишком. Это было неосознанно. Каждый день, выходя из дома, мне хотелось выглядеть женщиной привлекательной и уверенной. На случай неожиданной встречи. Бред, конечно. Москва огромная, а мы с Барсовым, в принципе, в разных мирах жили. Но я все-таки взяла тушь и сделала пару взмахов. Ресницы у меня и так очень густые и длинные, поэтому редко их подкрашивала. Муж считал, что так я выгляжу вульгарно. Может быть, но мне нравилось. Когда-то кое-кто меня дюймовочкой назвал из-за них. Ну и тонкой талии. И ему не казалось, что у меня глаза блядские. «Ты уже собираешься?» Женя вышел из душа в одном полотенце, с влажными волосами и мелкой водяной крошкой на плечах. Сложил руки на груди, не улыбался. Отражение мое внимательно изучал. «Да, у меня столько дел, что рабочий день нужно с 8 начинать!» И крикнула. «Матвей, вставай!» Потом на мужа посмотрела. «Я сама его отвезу!» Женя нахмурился. «Ты почему такой?» Обернувшись, улыбнулась ему. Он цепким взглядом прошелся по лицу, медленно, демонстративно спустился к груди и резко к себе притянул, стискивая шелковую сорочку. «У вас на работе конкурс красоты?» Звучало, как упрек. И то, как агрессивным коленом ноги развел, наглядно показывало, что раздражен. «Красавица моя! Должна быть только моя!» Полотенце упало, и мне в живот уперлась напряженная плоть. «Жень, утро! Матвей!» Но он уже накрыл мои губы, задрал гладкий шелк, на кровать толкнул. «Я хочу и получу жену!» Прорычал и рванул трусики. Горячей головкой в самое чувствительное место уткнулся и возбуждающе кружить начал. Горячая волна прошлась по телу, скручиваясь спиралью внизу живота, и я потянулась к мужу, за шею обняла. На поцелуй жадно ответила, но заднюю мысль опасалась, что... «Мам!» Крикнул Матвей и в комнату валился. Этого опасалась. «Блядь!» Тихо выругался Женя и резко одеяло на нас набросил. Затем зло крикнул. «Тебя стучать не учили? Выйди отсюда!» «Ты чего?» Потрясенно ахнула, отталкивая его. «А что?» Раздраженно вскочил, схватил брюки, рубашку на плечи набросил. «Какого черта он врывается? Воспитание, Дина, воспитание!» «Ты же у нас интеллигент, вот и занялся бы!» Тихо проговорила. Женя никогда не попрекал меня сыном. Не говорил, что его, он только по бумагам, но иногда проскальзывала. Или я просто накручивала себя. Неизвестно еще, как родной отец вел бы себя. «Я бы занялся!» Холодно парировал. «Да ты его от юбки оторвать не можешь!» «Пойду завтрак готовить!» «Дина, стой!» Тихо, но твердо. Я, накинув халатик, схлестнулась с ним взглядом и выдержала его. Пусть приказывает у себя в клинике. Скулы уже не острые, а стали такими, что порезаться можно. «Я тебе чай заварю». И мимо прошла. «С ромашкой». Кому-то остыть и успокоиться нужно. Матвей уже включил чайник и тихо сидел на кухне, даже в телефоне не играл. «Ты зубы почистил?» Спросила ласково. «Угу». Я подошла и обняла его. Светлую макушку поцеловала. Голубоглазый, высокий, светленький. У меня красивый сын, который совсем на меня не похож. «Сделать тебе яичницу с сосисками, твою любимую, а?» Он кивнул и, наконец, улыбнулся. «Не обижайся на папу, ладно?» Матвей кивнул, но дуться не перестал. Возраст у него сложный, уже не маленький, но и не подросток. Нельзя сказать, что Женя часто срывался на него, но мальчик рос, бунтовал и огрызался. Свои права отстаивал. «Вкусно пахнет!» Муж появился при параде и с безупречной улыбкой на губах. Матвея по волосам потрепал и меня сзади приобнял. «Прости», – шепнул волосы. «Хотел тебя очень», – добавил еще тише. Я бросила на него выразительный взгляд. Мы вроде ночью не в куличики играли. Откуда столько нетерпения? «Ты постоянно занята. Нам тебя не хватает, правда, сын?» «А вот это нечестно». Матвей смотрел на нас обоих и не знал, что ответить. Он любил меня и не мог не скучать, но не настолько нуждался в опеке. Женя знал, что сын – моя драгоценная слабость, и иногда пользовался этим. Мы много раз обсуждали это, причем на повышенных, но в итоге я оставалась неправой, а муж просто заботился о наших семейных интересах. «Матвей, тебе нормально до 7 в школе? Не устаешь?» Заботливо поинтересовался. «Да я привык», – ответил и принялся завтракать. Я достала свежевыжатый апельсиновый сок и поставила перед мужем блюдо с яйцами, семгой и мягким сыром с зеленью. Он обычно любил пашот, но я не захотела заморачиваться и сварила всмятку. Я тоже бунтовала против домашней диктатуры. «Матвей, рюкзак бери и одевайся!» – крикнула, прыгнув в туфли и набросив короткое пальто. Весна наступила, но вместо солнца у нас тучи мглою небо кроют. «Пообедаем сегодня?» – спросил Женя, снова притягивая к себе. «Не могу, у меня с заказчиком встреча». «А вечером? Втроем поужинаем? «Мне над проектом поработать нужно будет, не могу». «Тогда ночью», – тонко улыбнулся. «Знаешь, мне кажется, что нам нужно подумать о прибавлении». «Что?» «Нет, что?» «Но как же...» «Не поняла я. Мы ведь...» «Прекращай пить противозачаточные». И настойчиво в губы поцеловал. «И сходи к гинекологу, узнай, что и как, окей?» «Хорошо», – медленно проговорила. «И еще, красавица моя, не крась так ярко глаза, это реально перебор». «Офигеть!» – воскликнула я, когда за ним дверь захлопнулась. «Слава богу, нас ждать не стал. На горизонте маячила еще одна ссора, а мне нельзя заводиться. День важный и сложный». «Мам!» – сын с рюкзаком вышел. «Вот почему тебе можно говорить «офигеть», а мне нет?» «Будем считать, что это вопрос риторический, а ответ ты и так знаешь. Поехали, опаздываем уже». Утро у меня было бурным. Мы с командой начали реализацию новой маркетинговой стратегии для сети пекарен. А я лично занялась аналитикой. В нашем деле без анализа никуда. Хорошо, что бухгалтерия у нас на аутсорсинге. Поступления выросли в разы, и, соответственно, заработок стал больше, а это налоги, проводки и прочая прелесть. «Да, Галина, я получила документы», – позвонила бухгалтеру. «Подпишу и готово. Спасибо вам». Она была женщиной толковой и финансово грамотной. Женя посоветовал ее. Они работали когда-то вместе. Ему не очень нравилась моя занятость, но в этот раз помог и от души. Утром я совсем не думала о пожелании мужа. Нет, яркий макияж – мелочи. Но ребенок? Признаться, сейчас я уже не хотела рожать. Поначалу – да. Ну как поначалу? В первые годы был только Матвей и его реабилитация. Но потом хотела родить, порадовать и отблагодарить Женю. Но сразу не вышло. Потом решили выдержать разницу между детьми. Да так и осталось. Мне иногда казалось, что он в принципе не хочет больше детей. А может и не хотел никогда. Просто вышло так. Женился на женщине с младенцем. Признал своим. Меня сейчас тоже все устраивало. Я вышла из типографии довольная. Новые буклеты меню просто изумительные. Екатерина Полонская будет довольна. И по цене удалось хорошо договориться. У меня, оказывается, дар переговоров, кто бы знал. Надеюсь, вечером с мужем тоже удастся решить вопрос прибавления миром. Было у меня ощущение, что еще один ребенок – это либо прихоть, либо способ воздействия и удержания меня рядом. Нам давно пора сходить к психологу. Нет. Жене надо бы, но он никогда не согласится. Адекватный и рациональный. Себя он считал именно таким. Я полностью согласна, только к этому еще необходимо добавить манипулятор. Это есть, и с этим нужно работать, потому что так нельзя. Это становится невозможно. С каждым годом поводок, который на меня набросили, натягивали крепче. Я выходила замуж за другого человека. Черт! Кажется, мне тоже нужен специалист. Ведь понимала, что у нас обоих проблемы, но ничего не делала. «Бля, блин!» Громко выругалась, вовремя заменив крепкое словцо. Чертов внедорожник окатил меня из лужи. Как мне ехать к заказчику? Блин! Повторила и ступила на пешеходный переход, но глаз зацепился за стоп-сигналы черного ровера. Сейчас я ему все выскажу. Я воинственно дернула пассажирскую дверь и выдала. «Вас кто за руль пустил?» Мужчина за рулем вскинул голову. «Козел!» На автомате вырвалось, но на последней букве мой запас сдулся. Ярко-голубые глаза на строгом, даже жестком лице единственное, что делало его прежним, знакомым. Твердый подбородок, плотно сжатые губы, хмурые густые брови. Максим Барсов не изменился до неузнаваемости, но стал мужчиной с холодным тяжелым взглядом незнакомца. 16 лет с первой встречи и 10 со второй. Наверное, не вспомнит даже меня. Кто-то громко посигналил, и оцепенение спало. Я захлопнула дверь и пошла. Сама не знаю куда. Подальше бы. Готовилась, а предстала перед ним в грязных пятнах и разводах. «Дина!» «Помнит, значит». «Дина!» Меня за локоть поймали и мягко, но настойчиво развернули. Мы снова молча застыли, изучая друг друга. Макс всегда был высоким, но стал шире в плечах, мощнее и крепче. Исчезло все от упорного и улыбчивого парня, который добился моей любви. Передо мной стоял суровый и чужой мужчина. Я его не знала. Тот, который оскорблял меня в приват-комнате, тоже был незнакомцем. Но я запомнила его. Каждое слово помнила. Шлюха. Посредственная гимнастка, которая хорошо трахается. Ты разбила мне сердце. «Привет!» Произнес и платок мне протянул. «У меня еще и лицо грязное!» «Привет!» Я приняла его, стараясь не касаться длинных пальцев. «Прости, что так вышло!» «Интересно, он о сегодняшнем случае или в принципе?» «Ты, наверное, торопился?» Сухо проговорила. «На пожар или на похороны?» «Куда же без иронии?» «На похороны. Отец умер». «Ну кто меня за язык тянул?» «Извини, я не...» «Конечно, не знала. Откуда бы?» «Соболезную тебе. Извини, что ляпнула. Возьми». Платок всучила. «Тебе ехать нужно». «Ты совсем не изменилась». Улыбнулся одними уголками губ. «Дюймовочка». Я смутилась, глаза отвела. Как коварна судьба. Мужчина из прошлого смотрел на меня горящим и очень горящим взглядом. Но я не поддамся. Это слишком многого будет мне стоить. Самого большего сына. «Прости». В сумке телефон завибрировал. Я достала. Женя поразительно тонко чувствовал, когда я в смятении. «Муж, нужно ответить». «Дина, «Не нужно!» Тряхнула волосами. «Прими еще раз мои соболезнования. Прощай, Максим». Бежать. Поспешно и быстро ретироваться. Руки дрожали. Сердце оглушительно ребра ломало. Дурной знак. Я посмотрела на иконку с фотографией мужа. Не буду отвечать. Иначе поймет. И будет плохо. Очень плохо.